Старик-князь сидел перед камином, окутав пледом свои ноги. Он встретил меня каким-то даже вопросительным взглядом, точно удивившись, что я пришел, а между тем сам же чуть не каждый день присылал звать меня. Впрочем, поздоровался ласково, но на первые вопросы мои отвечал как бы несколько брезгливо и ужасно как-то рассеянно. По временам как бы что-то соображал и пристально вглядывался в меня, как бы что-то забыв и припоминая нечто такое, что, несомненно, долженствовало относиться ко мне. Я прямо сказал, что слышал уже все и очень рад. Приветливая и добрая улыбка тотчас показалась на губах его, и он оживился. Осторожность и недоверчивость его разум соскочили, точно он и забыл о них. Да и, конечно, забыл. «Друг ты мой милый, я так и знал, что первый придешь, и знаешь, я вчера еще это про тебя подумал. Кто обрадуется? Он обрадуется. Ну, а больше ты и никто. Но это ничего. Люди и злые языки, но это ничтожно. Cher enfant, все это так возвышенно и так прелестно, но ведь ты ее знаешь сам слишком хорошо. А об тебе, Анна Андреевна, даже высоких мыслей. Это строгое и прелестное лицо. Лицо из английского кипсека. Это прелестнейшая английская гравюра, какая только может быть. 3-го года у меня была целая коллекция этих гравюр. Я всегда имел это намерение, всегда. Я удивляюсь только, как я об этом никогда не думал. Вы, сколько я помню, всегда так любили и отличали Анну Андреевну. Друг мой, мы никому не хотим вредить. Жизнь с друзьями, с родными, с милыми сердцу — это рай. Все поэты, одним словом, еще с доисторических времен это известно. Знаешь, мы летом сначала в Соден, а потом в Бад-Гаштейн. Но как ты давно, однако же, не был, мой друг? Да что с тобою? Я тебя ожидал. И не правда ли, как много прошло с тех пор? Жаль только, что я неспокоен. Как только остаюсь один, то и неспокоен. Вот потому-то мне и нельзя одному оставаться, не правда ли? Это ведь 2×2. Я это тотчас же понял с первых же слов ее. О, друг мой, она сказала всего только 2 слова, но это было вроде великолепнейшего стихотворения. А, впрочем, ведь ты ей брат, почти брат, не правда ли? Мой милый, недаром же я так любил тебя. Клянусь, я все это предчувствовал. Я поцеловал у нее ручку и заплакал. Он вынул платок, как бы опять собираясь заплакать. Он был сильно потрясен и, кажется, в одном из самых своих дурных состояний, в каких я мог его запомнить за все время нашего знакомства. Обыкновенно и даже почти всегда он бывал несравненно свежее и бодрее. «Я бы всех простил, друг мой», — лепетал он далее. «Мне хочется всех простить, и я давно уже ни на кого не сержусь. Искусство. La poésie dans la vie. Поэзия в жизни. Вспоможение несчастным. И она, библейская красота. Quel charmant person, hein? Le chant de Salomon. Non, ce n'est pas Salomon, c'est David. Qui mettait un jambel dans son lit pour ce chauffeur dans son vieux-leus. Enfin, David, Соломон. Какая очаровательная особа, а? Песни Соломона. Нет, это не Соломон, это Давид, который укладывал на свое ложе юную красавицу, чтобы согреть свою старость. Впрочем, Давид, Соломон, французский. Все это кружится у меня в голове, кавардак какой-то. Всякая вещь, cher enfant, может быть, и величественно, и в то же время смешно. «Cette jambelle de la violeuse de David, c'est tout un poème». Это юная красавица старого Давида, это же целая поэма. А у Поль де Кока вышла бы из этого какая-нибудь «Сен де Базинуар», альковная сцена. И мы бы все смеялись. У Поль де Кока нет ни меры, ни вкуса, хотя он с талантом. Катерина Николаевна улыбается. Я сказал, что мы не будем мешать. Мы начали наш роман, и пусть нам дадут его докончить. Пусть это мечта, но пусть не отымают у нас эту мечту. То есть как же мечта, князь? Мечта как мечта? Ну, пусть мечта, только пусть дадут нам умереть с этой мечтой. О, князь, к чему умирать? Жить, теперь только и жить. А я что же говорю? Я только это и твержу. Я решительно не знаю, для чего жизнь так коротка. Чтоб не наскучить, конечно, ибо жизнь есть тоже художественное произведение самого Творца в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения. Краткость есть первое условие художественности. Но если кому не скучно, тем бы и дать пожить подольше. Скажите, князь, это уже гласно? Нет, мой милый, отнюдь нет. Мы все так и уговорились. Это семейно, семейно и семейно. Пока я лишь открылся вполне Катерине Николаевне, потому что считаю себя перед нею виновным. О, Катерина Николаевна, ангел! Она ангел! Да, да, да, и ты да. А я думал, что ты-то ей враг. Ах, да, кстати, она ведь просила не принимать тебя более. И представь себе, когда ты вошел, я это вдруг позабыл. Что вы говорите, вскочил я, за что, когда... Предчувствие не обмануло меня, да, я именно в этом роде предчувствовал самой Татьяны. Вчера, мой милый, вчера я даже не понимаю, как ты теперь прошел, ибо приняты меры. Как ты вошел? Я просто вошел. Вероятнее всего. Если бы ты с хитростью вошел, они бы, наверное, тебя изловили, а так как ты просто вошел, то они тебя и пропустили. Простота, моншер, это в сущности высочайшая хитрость. Я ничего не понимаю. Стало быть, и вы решили не принимать меня? Нет, мой друг, я сказал, что я в стороне. То есть я дал полное согласие. И будь уверен, мой милый мальчик, что я тебя слишком люблю. Но Катерина Николаевна слишком, слишком настоятельно потребовала. А, да вот! В эту минуту вдруг показалась в дверях Катерина Николаевна. Она была одета как для выезда, и, как и прежде это бывало, зашла к отцу поцеловать его. Увидя меня, она остановилась, смутилась, быстро повернулась и вышла. — Вуаля! — Ну вот! — вскричал пораженный и ужасно взволнованный князь. — Это недоразумение! — вскричал я. — Это какая-то одна минута! Я сейчас к вам, князь! И я выбежал вслед за Катериной Николаевной. Затем все, что последовало, совершилось так быстро, что я не только не мог сообразиться, но даже и чуть-чуть приготовиться, как вести себя. Если б я мог приготовиться, я бы, конечно, вел себя иначе. Но я потерялся, как маленький мальчик. Я было бросился в ее комнаты, но лакей на дороге сказал мне, что Катерина Николаевна уже вышла и садится в карету. Я бросился, сломя голову, на парадную лестницу. Катерина Николаевна сходила вниз в своей шубе, и рядом с ней шел, или лучше сказать, вел ее высокий и стройный офицер в форме без шинели, с саблей. Шинель нес за ним лакей. Это был барон, полковник лет 35, щеголеватый тип офицера, сухощавый, с немного слишком продолговатым лицом, с рыжеватыми усами и даже ресницами. Лицо его было хоть и совсем некрасиво, но с резкой и вызывающей физиономией. Я описываю наскоро, как заметил в ту минуту. Перед тем же я его никогда не видал. Я бежал за ними по лестнице без шляпы и без шубы. Катерина Николаевна меня заметила первой и быстро прошептала ему что-то. Он повернул было голову, но тотчас же кивнул слуге и швейцару. Слуга шагнул было ко мне у самой уже выходной двери, но я отвел его рукой и выскочил вслед за ними на крыльцо. Бьоринг усаживал Катерину Николаевну в карету. «Катерина Николаевна! Катерина Николаевна!» — восклицал я бессмысленно. «Как дурак! Как дурак! О, я все припоминаю! Я был без шляпы!» Бьоринг свирепо повернулся был опять к слуге и что-то крикнул ему громко, одно или два слова я не разобрал. Я почувствовал, что кто-то схватил было меня за локоть. В эту минуту карета тронулась. Я крикнул было опять и бросился за каретой. Катерина Николаевна, я видел это, выглядывала в окно кареты и, кажется, была в большом беспокойстве. Но в быстром движении моем, когда я бросился... Я вдруг сильно толкнул, совсем о том не думая, Бьоринга, и, кажется, очень больно наступил ему на ногу. Он слегка вскрикнул, скрижетнул зубами и, сильную рукою схватив меня за плечо, злобно оттолкнул, так что я отлетел шага на три. В это мгновение ему подали шинель, он накинул, сел в сани и с саней еще раз грозно крикнул, указывая на меня лакеем и швейцару. Тут они меня схватили и удержали. Один слуга набросил на меня шубу, другой подал шляпу, и я уж не помню, что они тут говорили, они что-то говорили, а я стоял и их слушал, ничего не понимая, но вдруг бросил их и побежал.